Глава 29. Взрослые тоже ошибаются. Прошло уж 2 недели с тех пор, как в газете появилась заметка про таинственную пуговицу из наследства бабки Досипеи. О нас никто и не вспомнил, даже насквозь фальшивая госпожа Мухлынина, — довольно думал Тимофей, раскачиваясь на качелях в парке Изерских. Уж 3-й раз прибегал сюда в перерывах между работой, чтобы от души насладиться полетом. Почувствовал, как из-под ног уходит земля, а сверху стремительно опускается небо. У них в Соколовке мужики тоже ладили качели сразу после праздника Троицы на зеленые святки. Их ставили на высоком холме посреди села, облюбованном молодежью месте для гулянок и хороводов. Долгими светлыми вечерами с горы доносились взрывы веселого смеха и задушевные страдания девушек. И они пели под единственную в округе гармонь меленького сына. В эту пору качели всегда бывали заняты. Поигрывая силушкой, парни от души раскачивали на них визжащих девок, присматривая себе невест по душе. Ребятне удавалось покачаться на качелях только тогда, когда мать отпускала со двора поиграть с друзьями. Это случалось не каждый день, потому что надо было помогать по хозяйству, работать на огороде, кормить скотину. Тима всем телом подался вперед, навстречу тугой струе встречного ветра. Хорошо, привольно. С высоты он увидел, как Зина, стоя перед входом в особняк, о чем-то разговаривает с Ниной Павловной. Тимофей обратил внимание, мать и дочь стали уже одного роста. Пожалуй, Зина даже немножко повыше. А он что-то совсем не растет. Ведь не за горами 13 лет. Пора бы и вымахать с Коломенскую версту, как говорил дед Илья. Качели еще раз взмыли к облакам, мельком открывая часть набережной. Старик стоял там так же, как позавчера и вчера. Старенький, седой, чистенько одетый в штопанную-перештопанную одежонку, бывшую когда-то темно-зеленым форменным мундиром почтового ведомства, узнать который можно было лишь по ярко начищенным пуговицам с двуглавым орлом. Неизвестно, почему Тимоше стало нестерпимо жалко этого незнакомого дедушку. Так жалко, что даже качаться расхотелось. Думал, что вот он, докторский сынок, летает тут, вверх-вниз, развлекается сытый и довольный, а старенький дедушка мается на солнцепёке, даже покушать не уходит. Бог знает, чем и жив. Наверное, у него и внуков-то нету, раз на улице целый день выстаивает. Вдруг его из дома выгнали. Тимофей спешно спрыгнул на землю и побежал к реке. Он обязательно должен узнать историю этого старика и постараться помочь, чем сможет. Дед стоял, не сдвинувшись с места, скорбно глядя на проплывающие мимо лодки и баржи. Его взгляд застыл на одной точке, и Тимофею на миг показалось, что дед глухонемой, как Танюша. Но это оказалось ошибкой. Старик медленно повернул голову подошедшему пареньку, охватив его оценивающим взглядом светлых глаз, схожих по цвету с серым петербургским небом. — Добрый день! — поздоровался Тимка. Старик медленно кивнул и снова уставился на воду. Он безнадежно молчал, но по задрожавшей морщинистой шее Тимофей понял, что старик плачет. — Вам плохо? — Да, я весьма, весьма плохо, — задыхаясь, проговорил незнакомец. Вот ж много лет, как я живу один-одинешенек, и никто не в силах скрасить мою тоску. Ах, зачем я раз несчастный родился на свет? Вы можете мне дать ответ на этот вопрос, молодой человек? Тимофей не нашел, с чем утешить бедолагу, и на всякий случай спросил. Дедушка, может, вы голодны? Пойдемте к нам домой. Тетя Сима угостит вас вкусным обедом. Вы знаете, наша тетя Сима — большая мастерица печь пироги с капустой. Тимоша выжидательно посмотрел на старика и заметил, что тот как бы раздумывая шевельнул бровями. — Домашние пироги с капустой! Какие сладостные! Забытые слова! Когда-то, много лет назад, когда был молод и здоров, пироги с капустой пекла мне покойница жена. Вы не поверите, юноша, но с тех пор, как моя разлюбезная женушка меня покинула, я ни разу не ел вкусных капустников. Те, что продают мужики пирожники, выпечены очень скверно. Я предполагаю, что вместо свежего масла они подкладывают в тесто прогорклое сало. — Пойдемте к нам, принялся горячо уговаривать деда Тимофей. — Я вас третий день здесь вижу, и вы ничегошеньки не едите, так и заболеть недолго. Папа говорит, что есть сухомятку очень вредно. — Молодой человек! Старик чуть покачнулся, и Тимоша испугался, что сейчас упадет от истощения. — Как можно думать о пище телесной, если не имеешь пищи для души? — А моя душа стремится покинуть этот мир, где так сиротлеев, хотя... Он сделал короткую паузу. — Хотя малюсенький кусочек пирога с капустой я бы отведал. Дед повернулся к Тимофею, приветственно потряс его за руку и представился по всей форме. — Макар Данилович Кучкин, отставной писарь почтового ведомства. Всю дорогу до дома Тимофей беспокоился, испекла ли тетя Сим пироги с капустой, как обещала накануне, а то ведь получится очень неудобно. Но господин Кучкин, казалось, совершенно забыл о цели своего похода к Макееву. Тяжко постанув, он сменил сухими ножками, время от времени останавливаясь, чтобы вытереть катящуюся по щеке слезинку. — Бедный дедушка! — переживал за нового знакомства Тимофей, бережно поддерживая старичка под локоток. — Неприкаянный, голодный, старенький. На счастье, теплый запах пирогов с капустой растекался из-под двери их по всей лестнице. Аромат был столь восхитительным, что Тимофей не удивился бы, найдя в парадном посланца пирогами из царских покоев. Макар Данилович остановился и, жалко всхлипнув, втянул носом воздух. — Они! Пироги моей дорогой супруги! В отличие от Тимошки, тетя Симе гость совершенно не понравился. Паренек сразу понял это по ее недовольному лицу и потому, с каким стуком она выставила на стол чашки с чаем. — Благодарю, сударыня! — кротко ответствовал хозяйке Макар Данилович и томно откусил краешек еще пышущей жаром выпечки. Тимофей укоризненно посмотрел на тетю Симу, демонстративно усевшуюся напротив старика. — Незваный гость хуже татарина! — застеснялся Макар Данилович, сверлящего взгляда женщины. — Я вас не объем, хозяюшка! — Уж позвольте одинокому старику одним пирожком насладиться, — сказал он извиняющимся тоном. Тетя Сима немного оттаяла и подлила деду кипятку из самовара. — Милости просим. От этих слов у Тимофея отлегло от сердца. А то уж он начал обижаться навсегда доброжелательную тетю Симу и гадать, какая муха ее укусила. Гость, не торопясь, выпил чашку чая и по-деревенски перевернул ее на блюдце вверх дном, показывая, что сыт. — Благодарствуйте, любезнейшая, уважили. Самовар у вас знатный, сразу видно, лялинский, только на их фабрике так затейливо краны вырабатывают. Он знающе осмотрел самовар со всех сторон и пояснил. — Я в почтовом ведомстве писарем служил и вел переписку с самоварными фабриками. А еще через меня шла переписка с галантерейщиками. С тех пор я превосходно разбираюсь в самоварах и пуговицах. Он указал на сияющие вдоль борта пуговицы на своем сюртуке. — Удача! Тимош чуть до потолка не подскочил от радости. Вот ведь как бывает. Пожалеешь постороннего человека, пригреешь добром, а тебе за это откуда ни возьмись фортуна подворачивается. — Господин Кучкин! — нетерпеливо принялся расспрашивать его мальчик. — Подскажите, может быть, вы слышали про медные пуговки, похожие на пирамидки? — На пирамидки? Макар Данилович глубоко задумался, осматриваясь по сторонам. Он внимательно ощупал взглядом дверь черного хода, смерил высоту окон, заметил, где вход, и словно очнулся. — А, слышал про такие пуговицы, земля слухом полнится. — Вот это да! И Тимофей и тетя Зима так и ахнули, а старичок, довольный произведенным фурором, придвинул себе блюдо с пирожками и тщательно выбрал самый румяный. — Только ведь... Вот в чем загвоздка. Пуговиц таких пирамидками было несколько. Мне бы взглянуть на вашу, я бы тогда с точностью указал, что за пуговица имеет ли ценность. Показать. Тимка замялся. Петр Сергеевич строго-настрого заказывал не трясти пуговицы перед посторонними. Пока он искал слова для ответа, девушка ласково похлопала рукой по плечу и подбодрил. Ну-с! — Тимофей, не робейте, расскажите, где вы храните сие сокровище. — За печкой. — Спрятана, — вдруг сказала таинственным голосом тетя Сима. — Оно у нас там, в несгораемом ящичке, на замок замкнуто, а ключ у доктора. нам с Тимкой никак самостоятельно не отомкнуть. — Что это за глупость, Серафим огородит? — ужаснулся Тимоша. — Она что, с ума сошла? Он же открыл рот опровергнуть тети Симины слова. Как вдруг почувствовал, что она толкнула его ногой под столом и начала усиленно подмигивать. Тимофей понял, что тетя Сима просит его помолчать. И, скрипя сердце, согласился ей подыграть. — Ладно, — подумал он, — так и быть, не буду ей перечить, а завтра найду старика и объясню с ним. Едва Макар Данилович успел распрощаться, как тетя Сима принялась чехвостить Тимошку почем зря. По всему выходило, что он простофиля, готовый открыть секрет каждому встречному, поперечному. Ну и пусть Серафим ругается, — надулся он от обиды, — не буду ей отвечать. С расстройства Тимофей достал учебник по математике и весь вечер, не выходя из своей комнаты, решал примеры на деление и умножение.